Он спешил к себе домой быстрым, мерным шагом, едва касаясь земли, и пешеходы, попадавшиеся ему навстречу среди тишины темных, окутанных в осенний туман улиц, давали ему дорогу, с изумлением, почти со страхом на него глядя, невольно спрашивая себя, кто это, человек или призрак. Но он был не призрак, и природные влияния действовали на него, как и на всех, если только он не противопоставлял им свою волю, способную творить чудеса как в духовной, так и в материальной сфере. Теперь он не думал о природных влияниях, не боролся с ними, а потому это быстрое и продолжительное движение на воздухе произвело в нем телесную усталость и в то же время несколько успокоило его душевное волнение, освежило его горящую голову. Он вошел в свою рабочую комнату, уже не тем, каким вышел из дома Елены. Он был снова, как всегда, холоден и спокоен, и черты лица его выражали несколько мрачную неподвижность. На жестком кожаном диване, прислонив голову к его высокой деревянной спинке, сидел и крепко спал отец Николай. Захарий Фавинов нисколько не изумился, увидя здесь своего двоюродного брата, так как, приближаясь к спящему, знал, что с ним встретится. Он подошел к спящему священнику, остановился перед ним и устремил на него свой загадочный взгляд, в котором трудно было прочесть что-либо. Но вот этот взгляд как бы внезапно вспыхнул, и в нем мелькнули вопрос, изумление и недоумение над вопросом, на который нет ответа. Никогда еще в течение всей жизни не встречал Захарий Фавинов на лице человеческом такого света, такой безмятежности, такого невозмутимого, торжественного спокойствия. Он знал одно поразительное лицо, навеки запечатленное в его памяти, чудное старческое лицо отца Розенкрейцеров. Не раз видел он это лицо. В то время, как мудрый старец после долгих работ и ночных бдений забывался кратковременным сном, Захарий Фавинов делал тогда над ним свои наблюдения. Черты учителя тоже выражали торжественное спокойствие, тоже были светлы и безмятежны, но все же между седыми нависшими бровями всегда и неизменно лежала глубокая тень, говорившая о тяжелой внутренней борьбе, о прожитых сомнениях и бурях. На лице же спящего священника не было никакой тени, один только свет, одна чистота и радость. И Захарий Фавинов, отрешась внезапно от всей своей внутренней жизни, проницательным, привычным взглядом разглядывал этого спящего перед ним человека, и он понимал, видел ясно, что человек этот разгадал великую тайну, тайну, не дававшуюся ему, великому Розенкрейцеру, неразгаданную даже его мудрым учителем, старцем. Человек этот был счастлив. Он изведал истинное духовное блаженство и теперь спал, ища во сне не забвение, не успокоение от внутреннего разлада, а просто телесного краткого отдыха. Этот краткий отдых был действительно необходим священнику. Прошло немного больше недели с тех пор, как он приехал в Петербург и произвел поразительную перемену в состоянии здоровья старого князя. За это время больной был неузнаваем, его страдания почти прекратились, силы вернулись. Он уже снова, закутанный в меховой халат, сидел в своем покойном кресле и даже несколько раз в день, чего с ним не случалось уже более года, мог медленно, с трудом, но все же мог пройтись по комнате. У него явился аппетит, мысли его прояснились, он снова жил. Для каждого, кто видел его в последнее время, а тем более для сына, такая перемена являлась необычайной, чудесной. Но только он сам действительно понимал весь ее смысл, все ее значение. В течение всей своей жизни, равнодушной к религии, и обращавшийся к ней только внешним образом, только по привычке, старый князь теперь по целым часам горячо молился. Он постоянно требовал к себе отца Николая и долго беседовал с ним наедине. а когда священник уходил, старик оставался в каком-то особенном, почти экстатическом состоянии, с просветленным лицом, с тихими радостными слезами, незаметно катившимися по щекам. Однако весьма часто его желание видеть отца Николая оказывалось неисполнимым. Слуга доказывал князю, что батюшки нет дома, что он пошел по больным и еще не возвращался. Дело в том, что на следующий же день по приезду священника у него оказалось очень много занятий в Петербурге, хотя он никогда здесь не был, хотя еще за сутки перед тем никто не знал его, да и сам он никого не знал, но теперь его знали. Старый слуга князя, бывший свидетелем необычайного исцеления своего господина и глубоко пораженный всем виденным, конечно, немедленно же рассказал обо всем другим княжеским слугам, и не прошло и суток, как уже далеко разнеслась весть о святом священнике, приехавшем откуда-то, исцелившем почти уже мертвого князя Захарья Вавинова. Двор княжеского дома стал наполняться всяким народом. К отцу Николаю начали стекаться со всех сторон недужные, страждущие, труждающиеся и обремененные. Всем была нужда до батюшки. Добившись свидания с ним и получив его благословение, каждый открывал ему свою душу, просил его молитвы и помощи. Он никому не отказывал. Принимал всех в отведенные ему в княжеском доме комнатки, со всеми молился, всех утешал, обнадеживал, и каждый выходил от него с облегченным сердцем, с облегченными телесными страданиями, с надеждой и верой. Отца Николая стали звать к таким больным, которые сами не могли к нему прийти. Он спешил по первому зову. Прошла неделя, и казалось, что у него не было ни днем, ни ночью возможности отдохнуть, не было возможности остаться наедине с самим собою. Выходя из спальни старого князя, он знал, что внизу у него уже давно ждет его множество народа. Отпустив этот народ, дав каждому то, чего тот просил, он спешил из дома, сопровождаемый толпою. Княжеская прислуга, чувствовавшая к нему благоговейную любовь, все более и более волновалась. «Совсем замучают батюшку, сам он заболеет. Шутка сказать, восьмой день, восьмую ночь на ногах, неведомо, когда спит, когда кушает». Но эти опасения невольно забывались при взгляде на священника. Несмотря на бессонные ночи, на образ жизни, который всякого довел бы до болезни и полного ослабления, отец Николай был неизменно бодрый, свеж и производил впечатление человека, только что отдохнувшего, освеженного сном, подкрепленного пищей. Наконец у него выдался спокойный час. Он отпустил всех пришедших к нему, обошел и объездил всех требовавших его присутствия. Он знал, что старый князь теперь мирно спит, а потому прошел к Юрию Кирилловичу, которого не видал в течение двух дней и с которым не успел до сих пор побеседовать так, как бы хотелось. Юрий еще не возвращался, но он скоро вернется. Так, по крайней мере, сказал себе отец Николай, и вот в ожидании брата и друга своего детства он присел на жесткий диван, прислонился головой к его деревянной спинке и заснул тихо и безмятежно, как засыпают дети. Крепок и мирен был сон его. Только вдруг среди этого крепкого сна он почувствовал какую-то тяжесть, открыл глаза и встретился с пристальным, недоумевающим взглядом великого Розенкрейцера. Он поднялся с дивана и улыбнулся опять-таки такой точной улыбкой, какой улыбаются дети, если их застанут заснувшими не в свое время и не на своем месте. — Вот и ты, князь, — сказал отец Николай, — а я пришел, тебя нет. Я стал дожидаться, да притомился за день, прилег и заснул. Если я тебе не мешаю, то останусь, благо я нынче свободен. Я вернулся домой скорее. Я и спешил, чтобы побыть и побеседовать с тобою, — отвечал Захарий Фавинов. Мы почти не видались все эти дни. Но я знаю о тебе все, каждый твой шаг. Не ведая усталости, забывая требования человеческой природы, днем и ночью ты молишься с приходящими к тебе и зовущими тебя. Ты исцеляешь больных. Я ведь сам был свидетелем тому, что природа, столкнувшись с твоей силой, останавливает свою работу и подчиняется твоей воле. Кто же ты? Изумление выразилось в светлых глазах отца Николая. — Как кто я? — сказал он. — Ты знаешь, кто я. Я темный грешный человек, служитель алтаря Господня, напрягающий все свои слабые силы к тому, чтобы служение мое было честно. Я стараюсь исполнять все обязанности моего служения, и Господь иной раз не по заслугам моим помогает мне. Захарьев Авинов видел, что иного ответа на свой вопрос он не получит, что отец Николай не даст и не может дать себе иного определения. Скажи мне, как ты жил? Как достиг того, чем теперь владеешь? Скажи мне, все, не таясь, брат мой. Опять священник, как бы с некоторым недоумением, взглянул на него. У меня ни от кого нет тайности, — воскликнул он. А уж пред тобой, князь, пред присным и кровным моим, зачем же мне таиться? Ты желаешь знать, как я жил. Видимо, жил, как и все живут в моем звании. Но я понимаю, что невидимые обстоятельства моей жизни тебя занимают, а духовная, внутренняя жизнь моя. Видишь ли, брат мой, что я скажу тебе? Если Господь мне помогает и проявляет через меня недостойного свою силу и благость, то это потому, что с отроческих лет моих возлюбил я его всей моею душою, возлюбил добро и возненавидел зло. Добро и зло, — перебил его Захарьев Авинов, — и ты уверен, что всегда правильно отличал добро от зла, что безошибочно знаешь, в чем добро и в чем зло? Отец Николай отвечал спокойно и уверенно. Когда человек живет вдали от Бога, не освещаясь его светом и не согреваясь его теплом, то он окружен ночной темнотою, и в этой темноте может, конечно, принять зло за добро и добро за зло. Но если он прилепится душою к Богу, то согретый и освященный Богом, он не может ошибиться. Как бы ни был ограничен его разум, он легко отличает добро от зла. Бог есть любовь. Человек же создан Творцом по его образу и подобию. И цель земной человеческой жизни ради вечного блаженства души должна состоять лишь в том, чтобы усовершенствовать в себе образ Божий и подобие, то есть наполняться любовью. Захарьев Авинов ничего нового не услышал в словах этих. Они много раз звучали над ним и в нем, они были так просты и ясны. А между тем ему показалось, будто он слышит их впервые. И вместе с этим что-то смущающее, как бы неясный упрек какой-то прозвучал в них. Отец Николай продолжал. Да, брат мой, только понять и почувствовать это, и тогда не будет, не может быть никакой ошибки. Дерзай, сознавая все свое ничтожество, уподобляйся Богу, люби своего ближнего и отдай себя ему на служение. Знай, что в каждое мгновение твоей жизни ты должен любить не мыслью, а сердцем, не словом, а делом. Давай всем и каждому то добро и благо, какого у тебя просит. А если у тебя просит того, чего ты не можешь дать, чего у тебя нет? При этих словах Захарьева Авинова глаза отца Николая загорелись каким-то особенным светом. Он поднялся перед великим Розенкрейцером во всем блеске своей духовной красоты и силы. «Если у тебя чего нет, — воскликнул он, — так проси у Бога, ибо у Бога все есть. Проси с дерзновением, взывай всею душой своею, пока Господь не услышит твоего голоса. И знай, слышишь ли, знай, что тебе непременно дано будет то, чего ты просишь, о чем неустанно взываешь для блага ближнего, ради любви к ближнему. Знай тоже и то, что если в разум твой или в сердце твое закралось хотя малейшее сомнение, если хоть на единый краткий миг ты сказал себе, что Бог может тебя не услышать, что Он может не дать тебе того, чего ты у Него просишь, Ты становишься недостоин получить просимое, ты не в силах поднять дары любви и передать их ближнему, и напрасно тогда будешь ты взывать. Твой глаз замрет, не поднявшись к престолу подателя всех благ. Вот и все, вот в чем заключается то, что ты называешь моей силой. Отец Николай замолк. Да, это так. — зазвучал металлический голос Розенкрейцера. — Дело не в словах. Ты развил в себе волю. Ты победил в себе материальную природу. Я освобожденный от уз ее. Ты умеешь хотеть, а потому твое хотение исполняется. Да, я приветствую тебя вдвойне, брат мой, хоть разными путями, но мы стремимся к одной цели и достигаем ее. — Погоди, — спокойно и решительно перебил его отец Николай. Ты говоришь, что мы стремимся к одной цели разными путями. К моей цели ведет только один путь. Тот путь, о котором я сказал, другого пути нет и быть не может. Брат мой, страшу, что ты находишься в заблуждении. Если б ты верным путем шел к единой святой цели, ты был бы счастлив и блажен. А я уже говорил тебе, что ты несчастлив, а в сей час ты еще несчастнее, чем когда-либо. Юрий, открой мне свою душу, ведь я здесь пред тобою за тем, чтобы помочь тебе не своею, а Божьею силою. Он устремил свой светлый взгляд в глаза Захария Вавинова. Юрий, скажи мне, веришь ли ты в Бога? И при этом слове он невольно содрогнулся, сам испугавшись своего вопроса. Захарий Фавинов ответил: «Верю, только не так, как веришь ты. И моя вера даже не позволяет мне говорить о Боге, ибо как могу я говорить и судить о непостижимом?» Отец Николай побледнел. Он хотел возразить и не мог. Хотел попросить и не был в состоянии сделать вопрос, даже мгновенно позабыл о своем вопросе. На него в первый раз в жизни действовала какая-то неведомая ему сила. То не была сила зла, ибо со злыми влияниями он давно умел бороться и умел распознавать их. Тут же он не знал, с чем и как бороться. Он поддался неведомой силе, но ведь он не мог не исполнить того, зачем пришел сюда. Теперь и ты расскажи мне, как ты жил? — спросил он брата. И Розенкрейцер, в свою очередь, поддался его силе и без сопротивления передал ему в общих чертах рассказ о своей внутренней жизни, о своей борьбе, о своих работах, о той великой науке, которую он изучал и изучил. Отец Николай слушал внимательно. Многое для него было непонятно в рассказе брата. Но с каждой минутой выражение его лица становилось тревожнее и тревожнее. «Я человек мало ученый», — наконец сказал он, — «и та премудрость, о которой ты говоришь, для меня темна. Не знаю, так ли я тебя понял. Твоя наука должна была научить тебя творить чудеса. Скажи мне, пробовал ли ты облегчить страдания твоего родителя? Пробовал ли ты исцелить его?» «Да, пробовал», — с невольной тоскою в душе ответил Захарий Фавинов. «Да, ты пробовал и не мог. А всякий темный и неученый человек с Божьей помощью, с верой и любовью может исполнить то, чего ты не в силах был исполнить». И вдруг как бы внутренний свет озарил его. Теперь он все понял. «Так вот отчего ты так несчастлив? Ты живешь без любви. Ты живешь без Бога». Захарий Фавинов ничего не возразил на слова эти. Он сидел неподвижно, Ни одна черта его, как бы застывшего лица, не дрогнула. Прекрасные холодные глаза глядели прямо в глаза священника. Этот взгляд, полный притягательной силы и власти, смутил бы всякого своей загадочностью, чем-то особенным, неизъяснимым, что в нем заключалось. Самый смелый и самоуверенный человек вряд ли бы его вынес. Между тем отец Николай не только не смутился, но даже все пристальнее, все глубже всматривался в глаза брата и, казалось, начинал все яснее читать в них братнюю душу. Сам он преображался с каждым мгновением. Простые и добрые черты его лица озарялись теперь высоким вдохновением, и в то же время в них разлита была большая скорбь и жалость. — Да, Юрий, — повторил он с непоколебимой уверенностью, — ты живешь без любви, а стало быть, без Бога. Ты ходишь в непроглядной погибельной темноте. И обуянный себелюбием и гордостью, мнишь, что поднялся на светлую высоту. Но то, что ты принимаешь за свет, не есть свет истины, ибо истинный свет и освещает, и согревает, а тебе холодно. Твой свет только слепит и повергает в холод вечного мрака и отчаяния, и ты уже ослеплен. Но милосердие Божие безгранично. Ты можешь прозреть снова. Захарий Фавинов положил свою холодную, бестрепетную руку на плечо священника. — Остановись, Николай, — сказал он спокойным, как-то чересчур спокойным голосом. — Не предавайся чувству, ибо чувство весьма часто бывает склонно к заблуждению и мешает правильной работе разума. Не предавайся преждевременным сожалениям и не обрекай меня на погибель. Ложный свет, конечно, только ослепляет и губит. Но разберем спокойно. Ложен ли тот свет, к которому я стремился всю жизнь и который меня теперь окружает? Если я пришел к погибели, значит, шел неверным путем. А между тем путь мой был единственным путем спасения. Для того, чтобы возвысить и очистить свою душу, человек должен как можно выше подняться над грубой материей, победить все страсти, вожделения, телесные потребности, уничтожить, вырвать с корнем из своего сердца злобу, зависть, ведь все это и есть именно то, что было совершено людьми, которых ты признаешь святыми, приблизившись к Богу, ставшими наследниками вечного блаженства. Или это не так? — Нет, это так, — сказал отец Николай с глубокой печалью в голосе. — А если это так? Мой путь был путем правым. Я победил в себе грубую материю, возвысился над нею. Если я говорю тебе это, ты должен мне верить. Я владел своим телом, и оно мне послушно. Ничем земным нельзя соблазнить меня. Я не знаю, что такое злоба, месть, зависть. — О, Боже! — воскликнул отец Николай. Да лучше почувствуй злобу, месть и зависть. Ты будешь тогда ближе к спасению. Захарий Фавинов слабо улыбнулся. Но ведь я не только не злобствую и не завидую, а всему миру, всем людям желаю добра и блага. Желаешь добра и блага? И голос священника дрогнул слабой надеждой, когда он говорил это. — Скажи мне, Юрий, как ты желаешь? Что делаешь для добра и блага своих ближних? — Что могу? Да, я знаю. Еще у нас в деревне знал я, что ты подумал о бедном крестьянстве, знаю все твои распоряжения. Ты приказал управляющим и приказчикам быть милостивыми с народом, не взыскивать с бедных недоимок. Все я знаю. Но скажи мне, Страдаешь ли ты страданиями твоих ближних? Плачешь ли о них? Думаешь ли о них непрестанно? Отдаешь ли им жизнь свою, свою плоть и кровь, свою силу? Захарий Фавинов покачал головой. Ты снова поддаешься чувству и сам себе противоречишь, — сказал он. Если высшее благо человека, с чем ты согласен, состоит в уничтожении материи и освобождении духа, если материя — зло, а земная жизнь — лишь миг перед вечностью, лишь кратковременная темница духа, если земные беды — одно ничтожество, то как же я могу страдать и плакать от того, что людям может быть холодно и голодно? Ведь я хорошо знаю, что телесный холод и голод — ничто. Вовсе не беда, не горе, а спасение. Я понимаю, что люди, не зная истины, могут поддаваться земным страданиям и сильно их чувствовать. Но зная, как посредством этих страданий и только ими душа человеческая развивается и приближается к совершенству, именно любя людей, не должен страдать с ними, а только радоваться, глядя на мудрую и неизбежную работу совершенствования души. Отец Николай с ужасом всплеснул руками. «Боже мой!» — воскликнул он. Так вот до чего довела тебя твоя мудрость. Ты мнил достигнуть света, а ныне окутан беспросветной темнотою. За великую твою гордость у тебя отнимается разум. Твоя мудрость, вместо того, чтобы просветить и согреть твое сердце, иссушило его, превратило в камень. Ты мог служить Богу, а служишь духу зла. Ты можешь знать все тайны, недоступные другим людям, можешь читать в прошедшем и будущем, но к чему тебе все эти знания, когда ты не знаешь единственного, что потребно душе твоей? И причем твои знания могли бы принести драгоценный плод? Ты можешь переставлять горы. Но к чему тебе это, когда ты одинок, и мир представляется тебе пустыней? Для кого и для чего ты будешь переставлять горы? Для своей забавы? Ты жил и работал и боролся, много в тебе сил. Но вся жизнь твоя пустоцвет, ибо ты не осушил ни одной слезы, не сделал счастливым ни одного Божьего создания. Вокруг тебя мрак и холод, и только несчастье можешь ты принести с собой. На тебе проклятие, ты сам несчастлив. И несчастлив всякий, кто близок к тебе, кто тебя любит. Но Господь поможет мне снять с тебя это проклятие.